Глава 22. Интересно, — подумал я, — мои руки перестанут когда-нибудь трястись? Сказать по правде, в тот момент руки тряслись не намного сильнее, чем все остальное, и причина крылась не только в воспоминаниях о мумифицированных трупах, число коих я едва не увеличил, но и в раздумьях о том, что я едва не напустил на мир чуму похлеще всех казней египетских. Еще б чуть-чуть, и пришлось бы выяснять у Харона, не нужен ли ему на ладье продавец билетов. На своем веку я много раз попадал в серьезные переделки, однако такой, как это, что-то не удавалось припомнить. Она вполне могла стать последней, не только для меня. Я опустил боковое стекло спидера и закурил долгожданную сигарету. Конечно, я парень везучий. И все-таки удача — птица редкая. Да к тому же, что такое успех, как не награда за благоразумие и осторожность? А я всегда был крепок задним умом. Но, впрочем, неважно. Главное, я нашел энергетический элемент. Странное чувство испытываешь, когда рядом с тобой лежит такая вот штуковина. Как будто везешь урну под завязку, набитую чьим-то пеплом. Элемент смотрелся вполне невинно, вовсе даже не инопланетно. Однако я доподлинно знал, что он создан очень далеко от Земли и нечеловеческими руками. Я покосился на него. Интересно, для чего он все-таки предназначен? Может быть, это оружие? Или фонарик? А какие ассоциации у гостей из чужой галактики возникли бы при виде нашей ручной гранаты? Еще в ту минуту, когда я, покинув комплекс Розвилл, направился домой, у меня возникло желание поскорее расстаться с этой таинственной находкой. Страшновато было сидеть в непосредственной близости от нее. Кроме того, анонимный собеседник отметил в памятной записке, что мне не следует держать при себе элемент дольше, чем это необходимо. Но, решив добраться до ближайшего очага цивилизации, я взглянул на карту и понял, что приближаюсь к Альбукерке. Желудок вдруг забился в судорогах. Как же я забыл, что голод не тетка. Может, острая южная кухня благотворно скажется на сообразительности, и я придумаю, как быть с элементом. К сожалению, я еще ни разу не бывал в Альбукерке. До войны в этом городе бурлила жизнь. Он принадлежал ковбоям нового века, артистам-мизантропам и загорелым до черна любителям гранолы. Примечание. Гранола — подслащенная овсянка с добавлением орехов и изюма. Теперь же он являл собой пыльный ветхий оазис посреди картины опустошения. Почти все городские огни выстроились в две шеренги вдоль бульвара Лас-Вегас и не сулили бездну свежих впечатлений. Я посадил спидер перед дряхлой, но гостеприимно освещенной харчевней под вывеской «Последний шанс перекусить». Не ахти, какое название. С другой стороны, с пылу, с жару тоже не бог весть что. Рекламный щит над дверью гласил: «Лучшая еда на много миль окрест». Некий местный умник замазал краской слово «лучшее» и написал над ней «вся». Сидя за пережаренным бифштексом с мясной подливкой, я поразмыслил о том, как бы до поры до времени освободиться от элемента. Не хотелось держать его при себе. Но где, спрашивается, искать надежное хранилище? После долгих раздумий и четырех чашек подкрашенной кофе воды я, наконец, решил довериться объединенной экспресс-почте. Конечно, ОБЭКС знаменита своим обычаем доставлять посылки раздавленными в лепешку, но элемент пережил жесткую посадку, так что, будем надеяться, переживет и жесткую доставку. Подчистив тарелку с холестерином, я осведомился, как добраться до ближайшей конторы ОБЭКС. Там я положил элемент в фанерный ящик и адресовал посылку Фицпатрику, проживающему в отеле «Савой» Сан-Франциско. Впервые в жизни я доплатил 30 баксов за доставку на дом. Ну, не хотел, чтобы инопланетная штуковина попала не в те руки. Парень за стойкой дал слово, что посылка дойдет до Савоя за 2 дня. А чтобы он не забыл об этом своем обещании, я отстегнул ему 50 баксов. Таким образом, сбросив с плеч внушительной тяжести гору, я вновь уселся в спидер и полетел домой. На околице Альбукерки я заметил дорожный указатель «Феникс 332 мили». Я взглянул на карту. «Феникс чуть в стороне от моего курса. Можно добраться меньше, чем за 2 часа. Может, сделать Челси сюрприз? Очень уж хочется после визита в Розвилл побывать в уютной домашней обстановке». Все же я передумал. Я не знал адреса, не захватил телефонный номер, и вдобавок Феникс — город не маленький. Да и Челси, возможно, не готова меня увидеть. И что я ей скажу? Ну, поразмыслив обо всем этом, я решил, что мне ее, конечно, не хватает. Но, Господь свидетель, я еще не созрел для окольцовки. Тем паче, что на сцене появилась Реган. Ох уж это мне неразбериха. 4 часа спустя я отпер дверь в офис, втащил свою грязную, выжатую, как лимон, тушу в спальню и бросил на кровать. Господи, что со мной творится? Должно быть посттравматический стресс. Не припомню, доводилось ли еще когда-нибудь так выматываться. Минуты через полторы раздался стук, и я вынырнул из сонного омута. Бестолково моргая, я оторвал от подушки чумазое измятое лицо и сполз с кровати. Противный стук доносился от двери. Я на больных негнущихся ногах добрел до нее и приотворил. Кто там? Я был слишком слаб, чтобы поднять веки. Кто-то хорошо пахнущий. Если б только открыть глаза. Милый, где ты пропадал всю мою жизнь? Реган. Отбросив последние крохи самолюбия и самоуважения, я шагнул в сторону и отворил дверь шире. Гостья прошла мимо меня и направилась к письменному столу. Тут, наконец, левый глаз приоткрылся. Она выглядела потрясающе. Опустившись в кресло и грациозно заложив ногу за ногу, Реган устремила взор на меня. Разбудила. Не женщина, а кладезь интуиции. Я невнятно буркнул и побрел к зеркалу. Боже, какой кошмар! Я попросил у Реган прощения и спрятался в ванной. С помощью горячей воды и сильно действующего дезодорантного мыла мои синапсы неохотно выбрались из гибернации. Я вытерся, накинул купальный халат, взял из кармана пальто сигареты и поплелся в офис. Реган только что вернулась в кресло. Очевидно, пока я мылся, она не отказала себе в маленьком развлечении. «Ну как, нашла что-нибудь интересное?» Я прошел мимо Реган, застывшей в неудобной позе, и плюхнулся в другое кресло. Она смотрела мне прямо в глаза. «Вселенская невинность в миниатюре!» «О чем это ты?» «Обыскала офис частного сыщика и надеешься, что это сойдет с рук?» С таким же успехом я бы мог пошарить в твоем редикюле. Реган обезоруживающе улыбнулась. А ты пошарь, я не против. Дело не в этом. Я закурил и пустил к потолку струйку дыма. Краем глаза я видел, что Реган все еще улыбается. Ты с просонья всегда такой дружелюбный? Она была непробиваема. И мое раздражение, казалось, ее не трогало. Я уже давно осознал, что должен принимать ее такой, какая она есть. Злиться на нее за чрезмерное любопытство, все равно, что упрекать морковку за оранжевый цвет. Реган неперевоспитуема, и если это кому-то не нравится, тем хуже для меня. Меня к ней неудержимо влекло, даже смертельная усталость не казалась помехой. Говоря откровенно, мне в ту минуту хотелось только одного — перепрыгнуть через письменный стол и показать ей все па забытого танца любви. Но опуститься до животной похоти значит, уронить себя в ее глазах. Нет, я должен заботиться об имидже. Я повернулся к ней спиной, эдакий апостол непорочности в земном одеянии. Ну ты как? В блокнотах нашлось что-нибудь полезное? Возможно. Что ты предложишь взамен? Чеки берешь? Извини, дорогой, я предпочитаю наличными. И сполна, и вперед. Ее тон не допускал ложных толкований. Держись, Мерфи. Сейчас у меня кое-какие проблемы с деньгами. А как насчет долговой расписки? Интересное предложение, но тебе придется делать регулярные выплаты. Годится. Как только разберусь с финансами, полностью верну долг с процентами. Реган томно вздохнула. «Буду ждать с нетерпением». Она наклонилась и достала из сумочки блокноты, раскрыла один из них и протянула мне несколько листов бумаги для заметок. «Тут все, что я сумела выжить. 90% текста, инопланетные письмена и отцовские комментарии к ним. Остальное тоже не слишком интересно и вдобавок сумбурно». В записках Реган часто встречались ссылки на О, И и Э-У. Ну, судя по контексту, это были инициалы. Э-У. Почти наверняка Элайджа Уит. А насчет О, И у меня не было никаких догадок. Встречалась еще аббревиатура УП и слова «Комплекс Розвилл». А еще я увидел число 186. Я уже знал, что это всего-навсего инвентарный номер энергетического элемента, который я только что вызволил из Розвилла. «Как ты думаешь, что это?» Реган обошла вокруг стола и теперь стояла за моей спиной, показывая на УП. «Может, папа сотрудничал с управлением полиции?» Я отрицательно покачал головой. «Совершенно уверен, что это устройство Пандора». Реган присела на край стола. «Не поняла?» «Судя по всему, твой отец работал над ним незадолго до своей гибели». Реган сложила руки на груди. «Как ты об этом узнал?» «Долгая история, важно другое. Не сомневаюсь, что устройство связано со шкатулками, которые мы разыскиваем». Реган заметно разволновалась. «И что же это за устройство?» — спросила она, наклоняясь ко мне. «Не знаю. Похоже, ценная штуковина. За ним только ленивый не охотится». Реган встала и отошла. «Я знала. Плохо представляла себе, над чем он работал, но знала, что его открытие стоит целого состояния». Она резко повернулась ко мне. «Текс, мы уже близки к цели. Надо только найти остальные шкатулки, и тогда Манхэттен будет наш». Ну, мне не очень хотелось выливать на нее ушат ледяной воды, но нельзя же в таком возрасте смотреть на мир сквозь розовые очки. А, по-моему, для начала не мешает кое-что выяснить. Например, что из себя представляет устройство Пандора. Судя по бесстрастному выражению, которое вдруг появилось на лице Реган, она насторожилась. «Такс, о чем ты говоришь? Какая нам разница? Главное — получить деньги». Я подумал, а не рассказать ли ей о Фицпатрике и его опасениях? Реган интересуется только финансовой стороной дела. Пожалуй, не мешает слегка расширить ее кругозор. И все-таки я решил о Фицпатрике пока не упоминать. Реган, над чем бы ни работал твой отец, он не хотел, чтобы АНБ завладела результатами его труда. Тебе никогда не приходило в голову, что бывают на свете вещи, которые лучше не давать плохим парням? Значит, их надо продать хорошим парням, только и всего. Так просто? А вдруг не выгорит? Может, все-таки лучше усыпить бешеную собаку, чем выпускать на улицу? Это не вариант. Пандору можно выгодно продать, и мне все равно, что произойдет после. Она моя по праву, ведь я дочь Томаса Меллея. Как решу, так и будет. Пусть она не АНБшникам достанется, а кому-то другому. Это не так уж важно. Главное, чтобы заплатили. Текс, я ведь в крайнем случае и без тебя смогу обойтись. Внезапно она окинула взглядом офис. Где шкатулки? Не здесь. Хорошо. Тогда где? Я хочу, чтобы они были у меня. Я их спрятал в надежном месте. У Реган покраснели щеки. Спрятал? От меня? Да как ты смеешь? Они мои. Нет, не твои. Она развернулась на каблуках и стала нервно расхаживать по спальне. Я терпеливо ждал. Через несколько минут с ней вдруг произошла разительная перемена, как будто солнце вынырнуло из-за туч. Она подошла ко мне, опустилась рядом на колени, опустила ладонь на мою руку, лежавшую на подлокотнике кресла, и заглянула в глаза. «Текс, ты прав. Я глупая и безответственная. Хорошо, давай подождем и выясним, что же это за Пандора и с чем ее едят». И если она окажется вполне съедобной, мы выручим гору денег и будем жить долго и счастливо. Возможно, Реган говорила искренне. Возможно, искала ко мне новый подход. Но как бы то ни было, я наклонился и провел ладонью по ее волосам. Текс, ты ведь мне поможешь, правда? В тот миг чего бы я только не сделал для нее... Она поцеловала мою руку, затем встала и вернулась к своему креслу. «Ну, так что мы решили?» И тут, словно сам Господь пришел мне на выручку, загудел видеофон. Я дотянулся до него и шлепнул по кнопке «Прием». На экране возникло лицо Лукаса Пернелла. «Привет, Мерфи!» «Что случилось?» «У меня есть то, что ты просил. Встречаемся?» «Угу». «На том же месте?» «Ну, конечно. Дай мне час». Я отключил видеофон и повернулся к Реган. Она очень хотела спросить, с кем я только что говорил, но изо всех сил старалась быть хорошей девочкой. Меня это вполне устраивало. Ничего бы я не стал ей объяснять. Чем бы таким ее заботить, чтобы не скучала, пока я буду говорить с Пернеллом? «Ага». Придумал. Если повезет, она даже узнает что-нибудь стоящее. Мне тут надо с приятелем встретиться. Ну, а пока ты тоже можешь кое-что сделать. Из выдвижного ящика стола я взял блокнот и написал имя и адрес Арчи Эллиса и протянул листок Реган. Потолкую с этим пареньком. У него уфологическая ловчонка под названием «Вокруг космоса». Помнишь «ЭУ» из блокнотов твоего отца? По-моему, это инициалы. «Элэйджи Уитта». Реган взяла со стола авторучку и записала «Элэйджи Уитт». А кто он? Ну, по всей видимости, друг твоего отца. А еще крупная шишка в секте уфологов. Написал книжку под названием «Открытый космос шлет сигнал человеку». Наверняка кое-что знает о Пандоре и прочих делах твоего отца. Реган оторвала взгляд от листка. И что я должна сделать? У Эллиса есть выход на Уитта. Он знает, где тот живет, но мне не говорит. Я хочу, чтобы ты попробовала его расколоть. Эллис парнишка одинокий и поболтать любит, чего только не выложит, чтобы разговор поддержать. Может, при виде тебя у него язык развяжется? А если не развяжется? Помочь? Ну, ты что-нибудь придумаешь, не сомневаюсь. Таких актрис, как ты, еще поискать. Не уверена, что этот комплимент в моем вкусе. Что-нибудь еще? Ага, от твоего отца Эллис получил шкатулку. Правда, мне он сказал, что ее сразу же украли. Может, так оно и есть, врать ему как будто незачем. Сдается мне, шкатулка досталась АНБшникам, но все-таки попробуй выяснить, кто ее умыкнул. Ладно, попробую. Все? Только не говори ему, что со мной знакома. Веди себя как можно естественней. Он очень подозрителен. Если все разузнаю, что делать? — спросила она, выжидающе глядя на меня. — Встретимся здесь. Я скоро вернусь. От силы часика через два. Реган кивнула и встала. Я проводил ее до двери. В проеме она остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. — Текс, я глупостей наговорила, прости. Я понимаю, на тебя можно положиться, ты знаешь, что делаешь, и ты мне поможешь. Больше не буду. Мне на шею мягко легла прохладная ладонь, наши губы соприкоснулись, сначала осторожно, затем крепче, крепче. Она легонько укусила меня за нижнюю губу, потянула на себя, и во мне вдруг ожил, завибрировал нерв, которому, кажется, я раньше не находил применения. Загорелась вся левая сторона тела от ключицы до лодыжки. Ни слова больше не обронив, Реган ушла.